На следующий день Егор пришел в вагончик реставраторов, взволнованный и бледный, с букетом васильков-ромашек свататься. И после ни разу не раскаялся в своем странном для деревенского парня выборе. Тонкая, нежная, восторженная Алена даже свой многотрудный переезд в деревню звала поэтично возвращением к духовным источникам. Севергин обожал жену и тайно гордился профессорской дочкой. Он быстро перенял от жены искру просвещения, пропитался именами и стилями не хуже иного ботаника, а его женушка научилась печь хлебы и содержать дом в идеальной чистоте. Даже очки, испугавшие его в первую встречу, она вскоре сняла, объявив, что после черничного сезона прекрасно видит. Деревенские ухари скоморошничали ей вслед, но Алена не обижалась. Она и вправду была умна, талантлива и красива, и к пущей гордости Севергина досталась ему нецелованной. Егор задумчиво покачал колыбель. «Не качай пустую», — с мягким укором попросила Алена. «Егорушка, а тебя тут разыскивали из киногруппы», — наливая молоко в гжельскую кружку, вспомнила Алена. «Я пока не при делах». Егор отер млечный след на губах. «А зачем искали? Случилось что? Девушка у них пропала. С вечера была, а утром исчезла. Может быть, анчарка след возьмет? Еще не разучился? Киношники, говоришь?» Уже с месяц в окрестностях Сосенец снимали исторический фильм о грозных временах, когда монастырь попеременно выдерживал то осаду поляков, то штурм стрелецкого войска, то набег ушкуйников. Великое и смешное крутилось пестрыми карусельными лошадками. Уздечка исторической правды не выдержала понуканий, и лошадки скакали в разнобой, кому куда вздумается. Мирный ландшафт оживляли всадники в кафтанах с саблями и фузеями. В окрестных рощах бродили колоритные пейзаны в лаптях и косоворотках. Встречались и мрачные разбойники. А пригожий молодой царевич в бармах-мономаха не раз пугал купающихся девок. Когда пропала? Этой ночью. Еще в монастыре за полночь звонили. 22 июня. Ночь памяти. Ладно, отосплюсь немного и махну к киношникам. Он погладил ее руку в крупных веснушках.